Глава 18. «Ну сколько же еще ждать?» – нетерпеливо проворчал Хармит и стал растирать озябшие руки. «Да, Памфилу сейчас хорошо. Тискает свою афинскую шлюшку. Не переживай, и до тебя очередь дойдет. Он обещал со всеми поделиться». Полемон зашелся хриплым лающим смехом. «Тихо, кажется, кто-то идет». Пара наблюдателей с тревогой заозирались по сторонам. Но вроде все было в порядке. Калитка в дом Гетеры закрыта. Улица, уходящая к гимназию, пуста. Вход в сам гимназий с этого места не был виден, но там сторожили другие. Хармит прислушался. Условленного сигнала не слышно, но кто-то явно приближался к дому Гетеры из-за угла. Приятели попытались изобразить припозднившихся гуляк. Хармит нащупал под плащом сигнальный рожок. Рядом острый железный клинок. Они готовы к любому развитию событий. До приятелей донесся встревоженный женский голос. «Милый, стой, подожди! Прошу тебя!» Заговорщики переглянулись. «Может, позвать ребят?» — спросил в полголоса Полемон, кивнув в сторону освещенных окон харчевни. Но Хармит успокаивающе похлопал его по плечу. «Сейчас увидим». Из-за угла в освещенный факелом круг вышла странная пара. Какой-то несуразный варвар и девушка, уцепившаяся за длинный край его красного плаща. «Отстань!» — проворчал варвар с сильным скифским акцентом. В одной руке он держал кувшин. Его слегка покачивало. Видно, в кувшине плескалась не вода. Он дернул плащ, вырывая его из рук девушки. «Дорогой!» — повторила она дрожащим голосом. «Неужели ты бросаешь меня?» Хармит с подозрением рассматривал незнакомцев. Варвар одет нарочито и безвкусно. Девушка очень хороша собой. Какая-то нелепая пара. Заметив приятелей, варвар ничуть не смутился. С широкой улыбкой, пошатываясь, он подошел к Хармиду и сунул ему кувшин. «Выпьем!» Хармит отрицательно мотнул головой, но Полемон уже тянулся к манящему сосуду. Приняв айнахою из рук варвара, он приложился к носику. Его кадык ритмично ходил в такт большим жадным глоткам. По подбородку побежали тонкие струи. «О, крепкое! Почему варвары не разбавляют вино?» — проворчал он, оторвавшись, наконец, от кувшина. «Зачем портить хорошую вещь?» — усмехнулся варвар. Девушка опять схватила край его плаща. Она испуганно озиралась. Подобревший Полемон с интересом рассматривал ее бледное, встревоженное лицо. На его физиономии появилась скабрезная ухмылка. Хармит тоже смотрел на девушку. У него что-то шевельнулось в груди. Красивая, явно благородная девушка и этот напыщенный, неотесанный болван. Как она может цепляться за такого? «Не подскажете, уважаемые, где тут дом этой... как ее?» Пьяного идиота качала из стороны в сторону. От крепкого вина все слова явно вылетели у него из головы. «Ква... ква...» — издал он подобие лягушачьего кваканья. Полемон расхохотался. «Фрины, что ли?» «О, точно. Я тут был пару месяцев назад, но в этой проклятой темноте ничего не разберешь». «Милый, прошу тебя...» Девушка повисла на его руке. «Не ходи к этой ведьме!» Приятели с тревогой переглянулись. Этот вечерний посетитель совершенно не вписывался в их планы. «Послушай, уважаемый», — начал было Хармит, но варвар не обратил на него внимания. «Не указывай мне, женщина!» Он резко оттолкнул девушку и раздраженно поправил сползший плащ. «И не забывай свое место!» «Но я же люблю тебя!» «Какой мне прок от твоей любви, если в постели от тебя никакого толку? Лежишь себе как бревно! То ли дело Гетера!» Варвар осклабился и пренебрежительно кивнул Хармиду. «Сами посудите, уважаемые, это же никуда не годится!» С этими словами он шлепнул девушку пониже спины. Звонкая, смачная пощечина разорвала ночную тишину. Пошатнувшись от удара, варвар схватился за щеку. Наложница дрожала от ярости и возмущения. В ее глазах сверкал огонь. «Ого!» — шумно выдохнул Полемон и невольно отступил. Хармит восхищенно смотрел на девушку. «Всемогущие боги! Какой болван променять эту необъезженную кобылицу на какую-то захудалую гетеру!» Через мгновение девушка уже взяла себя в руки. Она охнула и схватила варвара за плечи. «Прости меня, милый, прости», — шептала она, задыхаясь от волнения и страха, и заглядывая ему в лицо. Варвар часто моргал и тряс головой, пытаясь прийти в себя. «Уважаемый», — повторил Хармит, оправившись от изумления. То, что он видел сейчас, было отвратительно и унизительно. Он просто не мог смолчать. «Уважаемый», — повторил он без всякого уважения. Варвар бормотал себе под нос какие-то неразборчивые ругательства. Наконец он услышал Хармида и вопросительно посмотрел на него. «Ты ищешь Гетеру по имени Фрина?» «Да». «Вон ее дом. Но, боюсь, она не примет тебя сегодня. Мы только что проводили к ней нашего приятеля». «Проклятие!» — пробормотал варвар, но было непонятно, к чему относится его ругательство, к недоступной Гетере или к полученной оплеухе. Девушка озиралась по сторонам, всматриваясь в темноту. «Ну и хорошо, ну и замечательно. Милый, пошли, пошли!» Она стала тянуть его назад. Повисла напряженная тишина. Вдруг Хармиду показалось, что он услышал какой-то шорох. Он встрепенулся, всматриваясь в темноту. Но в следующее мгновение варвар набросился на девушку, осыпая ее оскорблениями. «Ах ты, дрянь! Как ты посмела поднять руку на своего господина? Да я тебя!» Девушка начала громко просить прощения и клясться этому остолопу в любви. Но все ее слова звучали настолько неискренне и фальшиво, что Хармит не выдержал. «Послушай, уважаемый, если эта наложница надоела вам, я готов дать за нее хорошую цену». Варвар часто заморгал глазами, то ли от удивления, то ли все никак не мог оправиться от полученной оплеухи. Девушка взглянула в глаза Хармиду, и на какой-то миг ему показалось, что он окунулся в бездонную манящую глубину. 10 мин, — веско сказал Хармид, с трудом оторвав взгляд от ее лица. Полимон изумленно охнул. Варвар наконец-то отнял руку от горевшей красным щеки и звонко подцокал языком. Хармиду показалось, что на него, в отличие от Полимона, цена не произвела особого впечатления. «Как твое имя, почтенный?» Варвар переглянулся с наложницей. Было похоже, что он колеблется. Хармид нахмурился. «Алексиус», — ответил варвар на удивление ровным и спокойным голосом. «Алексиус!» — невольно переспросил Хармид. Имя казалось смутно знакомым. «Постой, не ты ли Алексиус из Диона, который начал торговать новым видом папируса?» «Да, но... прошу прощения, мы вроде не знакомы». «Меня зовут Хармид, а это Полимон». Хармид кивнул в сторону приятеля, затем оценивающе посмотрел на варвара. «Да, мы не знакомы, но я наслышан о тебе». Хармид еще раз взглянул на девушку, а затем на Алексиуса, но теперь в его взгляде не было пренебрежения. На мгновение он прикрыл глаза, прикидывая выручку от урожая маслин, добавил ожидаемую награду от спартанцев за выход из Делосского союза, учел сбережения и кое-что пущенное в рост. Наконец он решился. 20 мин. Девушка замерла, изумленно глядя то на Хармида, то на Алексиуса. «Это очень серьезное предложение, уважаемый Хармид», — нашелся варвар. В его голосе уже не было ни капли хмеля. «Позволь, я обдумаю его, а завтра мы встретимся и все обсудим». Хармид кивнул, но его никак не отпускало какое-то смутное беспокойство. «Где я смогу найти тебя завтра?» Алексиус переглянулся с девушкой. «Я остановился в трактире». Варвар как-то странно растягивал слова. Похоже, его язык опять начал заплетаться. «У Агары, рядом с храмом Аполлона», — встряла в разговор девушка и обворожительно улыбнулась Хармиду. Он невольно расплылся в ответной улыбке. Казалось, она была не против сменить хозяина. «А, у старого Исарха!» «Да-да, именно». «Хорошо, я найду вас завтра, уважаемый, и мы обсудим этот вопрос. А сейчас я советую тебе отправляться спать. К сожалению, ночью здесь не всегда безопасно. Гетера все равно не примет вас, уверяю». «Что же...» Алексиус разочарованно развел руками и вздохнул. «Видно, не судьба. Ну, пошли, драчунья, будем решать, что с тобой делать». Он поманил девушку за собой. «Ах, да», — спохватился он в последний момент и протянул кувшин с остатками вина Полимону. «Угощайтесь». Полимон схватил кувшин и опять приложился к горлышку. Хармит, не отрываясь, смотрел за удаляющимися фигурами. Заворачивая за угол, девушка обернулась и бросила на Хармида прощальный взгляд. Его грудь наполнилась сладким теплом. Он мечтательно улыбнулся. «Я не понял», — пробормотал Полимон, оторвавшись от вина. «Почему он не вздул эту нахалку? Дал бы пару оплеух и все дела». Хармит сочувственно посмотрел на приятеля, но ничего не сказал. Он молча отобрал у него кувшин, сделал большой глоток, крякнул, поставил кувшин к стене и, прищурив глаза, продолжил вглядываться в ночную темноту.